Глава 5. Утро началось как обычно и ничего особенного не предвещало. И хотя Эрин спать лег гораздо позже полуночи, он успел хорошо выспаться. Тушь, кофе, чистый свитер и приятная во всех отношениях прогулка на работу в компании Нолвенде резко подняли эльфу настроение, добавив оптимизма. Недавний конфуз с перепутанной в подпитии дверью был практически забыт. Кто же виноват, что в казенных квартирах оказались одинаковые замки? Эрин по достоинству оценил новую кофеварку и дал торжественную клятву впредь не жлобиться на хороший кофе. А потом зазвонил внутренний телефон. На этом моменте благости нового дня закончились окончательно и бесповоротно. Вопль разъяренного орка, наверное, услышали даже прохожие на другой стороне улицы, прямо через закрытое окно. «Эрин Рандир, срочно ко мне в кабинет!» — проревел Итхан Нахырович в телефонную трубку. «Немедленно! Бегом!» «Мне идти с вами?» — робко спросила стажерка. «Нет». Что бы там ни произошло, но к случившемуся Нолвенде не имело ни малейшего отношения. Да и лучше бы ей не видеть Итхана в гневе. Маленькая еще для такого. К моменту появления Эрина в кабинете начальника там бушевал словесный ураган. Шеф кричал в лучших традициях пиндостанских боевиков. Ему внимали угрюмый товарищ Шрак, начальник тюремного изолятора Легатар Абхалдамир и шеф аналитического отдела Кипарис Кверкусавич, Леший. Сноска. Леший – мужчина дриадской расы. Смысл крайне эмоционального монолога уважаемого руководителя сводился к методичному перечислению всех служебных промахов присутствующих за последние 150 лет. К длинному списку грехов прилагался не менее обширный перечень наказаний, которым Итхан Нахырович собирался подвергнуть виноватых, начиная от выговора и заканчивая утоплением в унитазе. При этом орк оживленно жестикулировал при помощи трепыхавшегося в руке рыжего петуха со связанными бечевкой лапками. Птица испуганно верещала и махала крыльями, отчего над повинными головами подчиненных кружилась небольшая метель из пуха и перьев. Физиономия Эрин Рандира воодушевила начальство на новый виток скандала. «Ага, явился!» — заорал во всю глотку Итхан, запуская в эльфа несчастным петухом. «Это уже второй за 3 дня! Что скажешь, красавчик?» Птица неуклюже спланировала прямиком в руки Эрину, жалобно заквахтала, словно жалуясь на орка-живодера. А на дне ее круглых глаз все еще плескалась измученная душа Леона Эл-Мышера. «Вот тебе и убей себя об стену, Ленчик!» Без всякого злорадства подумал эльф. Не прошло и суток, как предсказание сбылось. «И не думай, будто отделаешься всего лишь очередным выговором. Вместе пойдем под суд!» «Я-то тут при чем?» «Ты, Аптелемнар, у нас при всем, так же, как и все остальные. Мы теряем подозреваемых, а расследование по-прежнему топчется на месте. Что стало известно по делу Стуэроса? Ничего?» «Почему это сразу ничего?» – обиделся Эрин и, по возможности, кратко, но доходчиво изложил свою версию событий, не забыв при этом упомянуть про темные делишки муниципалитета. «Опять Мейна!» – подозрительно прошипел Итхан. «Ты уверен? Мне можно так и докладывать наверх?» Эльф-следователь энергично закивал, подтверждая глубину убежденности в собственных выводах. «На все 100% это она!» Коллеги взирали на него с нескрываемым удивлением. Обещать что-то Итхану Нахыровичу, да еще в столь категорической форме, отваживался в управлении далеко не каждый энчичекист. Если Эрин Рандир облажается, злобный орк сожрет его с потрохами во всех смыслах слова. Сосвету сживет, сотрет в порошок. Эльф и сам знал об особенностях характера высокого начальства, но отступать от своих слов не собирался. «Если не поймаешь индульгенцию, если она снова ускользнет из рук закона, то пеняй на себя, Аптелемнар», — пригрозил орк. В это время дверь кабинета открылась. Входить к Итхану без стука мог только один сотрудник, штатный ворлок-реконструктор. «Чё за крик, а драки нет?» — оскалился Грей Вольфович Тузиков и плотоядно покосился на притихшего петуха. «Привет, птица счастья!» Как у каждого истинного оборотня, вторая сущность Тузикова отчетливо проступала даже в его двуногом облике. Грей Вольфович был волосат. К тому же черная шерсть пучками торчала из ноздрей и ушных раковин, острых и удивительно подвижных. А еще оборотень все время шевелил носом и почесывался. Поначалу энчичекисты, в особенности дриады и наяды, побаивались оставаться с ним наедине, но потом привыкли. Тем более, что при ближайшем знакомстве Тузиков оказался мужиком компанейским и веселым. Себя он великодушно разрешил называть просто Вольфовичем, ибо очень гордился папой, знаменитым на всю страну мага-юристом, который в свое время лично добился предоставления гражданских прав разумным метаморфам. «Ну, наконец-то!» – обрадовался Итхан. «Ты же вроде собирался задержаться еще на неделю. У нас тут завал с обращенными». «Да вижу я, вижу!» – хмыкнул оборотень, взглядом указав на рыжего петуха. «С этим, кстати, еще можно поработать». «Так сделай что-нибудь скорее, это важный свидетель». «Гы! Ленчик все-таки заделался летучим, как всегда хотел», — хохотнул Вольфович. «Может, исполнить его мечты и сделать Василиском?» — задумчиво добавил он. «Нам еще Василисков не хватало», — фыркнул Лиготар. «Я давно говорил, что пора завязывать с толерантностью и активнее применять яойные статьи». «С вас, товарищ Абхалдамир, никто вины за случившееся не снимал», — строго предупредил Итхан. «Можете считать, что квартальной премии вам не видать». Орать, особенно при посторонних, на заслуженного ветерана секретных служб орк не решился бы никогда. Лиготар хоть и выглядит непробиваемым, но знает все и обо всех. С ним лучше не ссориться. «А с Горбатым можно что-то сделать?» – спросил Эрин у оборотня. «Сколько там времени-то прошло?» – уточнил тот. «Третий день пошел». Вольфович с сомнением почесал лохматую макушку. «Можно, конечно, попытаться, но гарантии не дам». «Тогда за дело». Эрин Рандир решительно подхватил ворлока под локоток и поспешил покинуть кабинет шефа. «Лучший повод дезертировать с поля боя тяжело придумать, грешно им не воспользоваться». Походка у оборотня была странная. Чуть наклонив голову вперед, он мелко перебирал ногами, при этом звучно втягивая носом воздух, словно бежал по следу снежной целиной. Для полноты образа ему не хватало лишь пушистого серого хвоста. «Говорят, у тебя девчонка завелась?» – многозначительно вопрошал эльфа Вольфович. «Молоденькая и хорошенькая?» Естественно, пока вернувшийся из командировки ворлок шел от проходной к кабинету Итхана, каждый встречный сотрудник делился с ним сплетнями и новостями. Среди новостей первым номером было появление Нолвенде. «Угу!» – кивнул Эрин. «Стажерка, мыслечтица и графомакша». «Покажешь?» – облизнулся оборотень. «И так увидишь. Надо взять ее на реконструкцию. Такого она еще не видела». «Не жалко тебе девушку?» – осуждающе проворчал Грей Вольфович и брезгливо передернул плечами. «Гадость такая!» Истинные оборотни очень ревниво относились к чужим опытам по превращению разумных существ в животных, почитая свой дар уникальным и священным. «Пусть учится», — заявил Эрин, — «и привыкает». «Тоже верно», — вынужден был согласиться Вольфович. «Зови свою эльфиечку, будем спасать Ленчика».